Отец, не переставая, бил Вельфа по лицу, но парень держался. Он не показывал боли и наносил удары в полную силу сам. «Я сейчас ничем не отличаюсь от любого другого парня с магическим мечом! И это сила? Неужели нам суждено делать только такое оружие?» С одной стороны, высший кузнец второго уровня, с другой — наследник падшего рода кузнецов первого уровня. Несмотря на абсурдность ситуации, Вельф вкладывал все свои силы в каждый удар, он использовал всю свою волю. «Конечно нет! Такого не может быть!» Глаза Вилла округлились, когда его сын нанес очередной удар в его челюсть. «Оружие — часть того, кто им владеет. Надежный напарник, на которого всегда можно положиться, и который никогда не подведет. Часть твоей души! Какая отборная чушь! Как кузнецы мы должны вкладывать свою гордость в изготовление оружия!» Вельф успел краем глаза увидеть беловолосого парня, прежде чем нанес еще три удара. Он вложил в кулаки всю свою душу. «Нам некуда будет идти, если нас изгонит королевство! Имя Кротца не выживет без славы благородного рода! Мы не выживем! Почему ты никак этого не поймешь?» Род Кротца утратил свою гордость, свое благородное положение. Если семья отправится в изгнание, Вилл потеряет единственный способ к существованию, который ему известен. Единственным способом спасти род остается ковка магических мечей. Вилл считал, что сила крови Кротца, магические мечи, которые она способна создавать, это единственный путь к выживанию. Его обессилевшие удары едва попадали в цель, но голос мужчины был наполнен одержимостью. «Но ты жив, разве нет? Твои руки могут держать молот, бить по металлу!» Вельф схватил отца за воротник и поднес его к себе. Глядя в глаза своему отцу, он крикнул дрожащим голосом. «Молот, металл и решимость! Все, что нужно, чтобы сделать оружие, где угодно! Рода и королевства ни черта не стоят!» Вилл выдержал прямой удар ярости Вельфа, отчаянно пытавшегося заставить отца увидеть то, что и без того было у него перед глазами. Гефест не сводила с Вельфа взгляд, когда тот начал повторять едва незабытые слова. «Слушай, что говорит тебе металл, пусть каждый отзвук отражается в тебе, вкладывай сердце в удары молота! Ты и дед этому меня учили! Разве нет?» Захудалая, покрытая копотью мастерская, детство Вельфа, когда он работал бок о бок с отцом и дедом, ударяя молотом по металлу. Время, когда еще не пробудилась его кровь, когда падший род собирался создать себе новое имя без производства магических мечей. Когда три поколения кузнецов трудились, чтобы притворить свое желание в реальность, дни, которые существуют теперь только в прошлом, Вельф пробудил воспоминания о своем отце, Вилл отвел взгляд. Едва сдержавшись, парень сильнее сжал воротник мужчины в руках, чуть не разорвав его и снова ударившись в крик. «Куда делась эта гордость?» Слова повисли в воздухе, эхом отразившись от стен склада. Их слышал каждый, кто в тот момент следил за кузнецами. Никто не смел двинуться. Дыхание Вельфа было прерывистым, он не отпускал отца, но отвел взгляд, посмотрев в пол. Лицо Вилла превратилось в месиво, глаза мужчины расширились, он опустил руки. Склад накрыла давящая на уши тишина. «Достаточно!» Голос старика нарушил тяжелое молчание. Из группы солдат Ракия вышел, сняв капюшон мужчина. Плечи Вельфа дрогнули, когда он увидел орлиный взгляд и покрытые сединой волосы и бороду мужчины. «Дед? Отец?» Вельф уставился на своего деда, Вилл тоже повернулся к нему лицом. «Гарон Кротца». Несмотря на почтенный возраст, старик представлял из себя гору мышц. Он гордо выпрямился, встав в лучах лунного света. Ростом он был выше Вельфа, около 170 сантиметров. Бывший глава рода Кротца, который вместе со своим сыном Виллом вкладывал в Вельфа навыки кузнеца. Можно сказать, что Вельф узнал, что такое кузнец, наблюдая, как этот мужчина придает металлу форму по своему желанию. Красноволосый кузнец попытался скрыть удивление от того, что его дед также оказался в Орарио. «Дед, ты тоже пришел, чтобы...» «Пришел. Я тоже собирался убеждать тебя вернуться». Вельф отпустил Вилла и отошел на пару шагов, а потом повернулся к деду, сжимая кулаки. Старший Кротца, впрочем, перевел взгляд на Вилла, упавшего на колени. «Я сказал, хватит. Твоя воля сильна, не уступит закаленной стали». Уголки губ Гарона скривились в улыбке, от которой по спине Вельфа пробежала дрожь. Ни разу в жизни Вельф не видел улыбки на лице деда. Когда ты был моложе, я не знал, правильно ли принуждать тебя ковать магические мечи. И сейчас, увидев, какой ты есть, я очень сожалею». В произнесённой тихим голосом фразе слышалось раскаяние. Когда 7 лет назад талант Вельфа раскрылся, и Вилл уперся, пытаясь принудить своего сына ковать магические мечи Кротца один за другим, Вельф пришёл к деду в поисках помощи. Но вместо этого старший Кротца уставился на внука лишённым эмоций взглядом и нетерпящим возражений тоном заявил: «Делай, как сказано». В своё время для Вельфа Гарон представлял саму суть кузнеца. Получив прямой приказ, парень не мог не погрузиться в отчаяние. Именно из-за этого Вельф сбежал из дома, из королевства Ракия, и попытался начать новую жизнь. Настоящие помыслы деда вызвали у Вельфа удивление, но в выражении на лице Гарона была и строгость. «Но кровь в твоих жилах никогда не пропадёт. Проклятие Кротца будет преследовать тебя до конца жизни, постоянно переманивая тебя на путь ковки магических мечей», — продолжил Гарон, его взгляд пылал от одержимости. «Уверен, что ты не склонишься перед такой судьбой». Его слова во многом походили на сказанное Цубаки, суть была практически одной и той же. Оба кузнеца намекнули Вельфу, что независимо от своих желаний, ему не сбежать от силы, скрытой в его крови. Вельф ничего не мог ответить женщине-кузнецу, в тот момент его одолевало чувство беспомощности, которое заставило его колебаться. Но так было раньше. Сейчас перед парнем оказались отец и дед, скованные судьбой рода Кротца, живое напоминание силы, которой у него нет права поддаваться. «Да ни за что!» Не задумавшись ни на мгновение, ответил деду Вельф. Он показал свою решимость всем, на мгновение его взгляд переместился на стоявшую неподалёку Цубаки. «Я сделаю такое оружие, которое постыдит любой магический меч! Наша кровь ничего не стоит, и я это докажу! Я принадлежу не только роду Кротца, но и себе тоже!» Он собирался продолжить ковать оружие по-своему, а не полагаться на магические мечи Кротца. Он вложил в свои слова желание создать нечто достойное богов. «Дерзкая молодость!» Гарон, прищурившись, посмотрел на Вельфа, будто радуясь тому, как сильно вырос его внук. «Больше мы не будем за тобой гоняться!» «Отец, если мы не будем, наше положение в королевстве, от нас ничего не останется!» Вилл поднял взгляд, стоя на коленях, он явно был против решения Гарона. Каждый мускул мужчины напрягся, его разбитое кровавленное лицо выражало мольбу, старик ответил спокойно. «Мы начнём заново, не как благородный род, а как семья кузнецов!» Виллу было нечем ответить, его взгляд снова опустился в землю, а руки сжались в кулаки. Гарон снова посмотрел внуку в глаза. «С молотом, металлом и решимостью можно выковать оружие где угодно. Так? Правильней и не скажешь». Гарон перевёл взгляд с Вельфа на богиню, которая преподала парню этот ценнейший урок. Он прикрыл глаза, будто ему было сложно на неё смотреть, а потом склонился. «Мы сдаёмся тебе, богиня. Ответственность лежит на мне и только на мне. Смилуйся над моими товарищами». «Ладно, смелуюсь». Гефест неспешно кивнула, принимая сдачу. Никто среди солдат Ракии не озвучил возражений. Их поражение стало неизбежным в тот момент, когда разбился магический меч Кротца Вилла. Не было никакого смысла сопротивляться, оказавшись в окружении высших кузнецов. Солдаты вставали на колени и бросали оружие, после чего вытягивали руки для верёвок членов семьи Гефест. «Идиот!» Занявшаяся связыванием пленников Цубаки нашла время бросить оскорбление, даже не глядя на Вельфа. Вельф услышал недовольство в её голосе, но не сказал ничего в ответ. Женщина повела пленников из склада. Он стоял в обгоревшем складе, побитый и окровавленный, наблюдая, как солдат Ракии отводят к выходу и готовят к отправке в пантеон. Его отец Вилл и дед Гарон со связанными за спиной руками были в числе пленников. В самый последний момент Гарон снова посмотрел на Вельфа с улыбкой. Вельф сохранил это лицо в своей памяти. После того, как члены его семьи пропали из склада, Вельф остался стоять, пялясь в открытую дверь, будто статуя. «Вельф!» Белл и Гефест подошли к нему сзади. Они смотрели на застывшего красноволосого парня, оказавшегося в луче лунного света.